заново. И я построил нам, как прежде, новый дом и отправился за море. Как только ночь сменилась сумасшедшим днем, за черным морем и синей горой найду я счастье, чтобы быть с тобой. За темным лесом и синей рекой да буду счастье иду с тобой. За черным морем и синей горой найду я счастье, чтобы быть с тобой. За темным лесом и синей рекой да буду счастье иду с тобой. Только где оно счастье-то? Как жаль, его нельзя потрогать, подержать. Видно, все было неспроста, но надо это было раньше догонять. За черным морем и